Иван часто бывает у Ермака и у дедушки. Когда Баблак поступил на вечернее отделение судостроительного института, дедушка предложил переехать к нему. Мол, они с тетей Ксенией все равно решили сдавать одну комнату. Иван охотно перебрался. Ему надоело мотаться по общежитиям. Иван говорит, что инженеру скорее поверят, что он больше не будет воровать. И не посмеют тыкать в глаза прошлым. Такие, как бабушка, несомненно. Мама, например, смотрит глубже. Какая душа у человека! И это, по-моему, правильно. Когда Рождественскому пришлось уйти на пенсию, он сначала сильно загрустил. Жена у него давно умерла, только и есть, что лялька. Но потом он взял себя в руки и решил для окончательного успокоения пройти пешком через горы одному ему известной тропой и спуститься к священной роще. Что это за роща, лялька не знала. Знала только, что в молодости Петр Константинович каждый год ездил туда с женой, лялькиной матерью. У них 20 лет не было детей. Потом родилась лялька, а мать ее умерла. Так она ее никогда и не видела, только что на портрете. Я много раз смотрел на этот портрет. Просто необыкновенное какое-то лицо. Хочется смотреть и смотреть. Я все старался понять, в чем его прелесть. И, наконец, разобрал. Выражение рта, нежным и грустным, а глаза правдивы и пылкие. Может, это только на портрете? А лялька похожа на отца и скорее дурнушка, чем красивая. Разве что глаза материны. Когда жена умерла, Петр Константинович больше не ездил в священную рощу. Он так и не забыл свою жену. И больше не женился. Сам воспитывал ляльку. И вдруг собрался в эту самую рощу. Лялька просто в ужас пришла. Значит, ему настолько тяжело, что тяжелее все равно уже некуда. Они собрались тогда вдвоем. Каждое лето старый географ ходил с учениками по туристским маршрутам. Иногда пешком с рюкзаком за плечами, чаще на боте «Орленок», который он сам с ребятами и смастерил. В нынешнем году другой учитель поехал с учениками на «Орленке». И вот лялька надумала собрать туристскую группу, чтобы отцу было не так одиноко, и пригласила меня, Ермака и Вовку. — Ату можно взять? — спросил я ляльку. — Ату никак нельзя! — не задумываясь, отрезала ляля. Но Петр Константинович разрешил. Гришка, узнав, что мы собираемся в маршрут, сам напросился. Его-то мама очень довольна. А Ивана Баблака предложил пригласить Ермак, так как у Ивана как раз отпуск, и он не знает, где его провести. Так мы отправились, 8 таких разных, в путь к неведомой священной роще, где был когда-то счастлив наш Петр Константинович. Продуктами ведал Иван Баблак. Он же и нес на себе втрое больше, чем каждый из нас. Деньги на питание мы собрали в складчину, кто сколько мог. Вечером разбивали палатку, готовили ужин. Здесь хозяйничала лялька. А мы только все бегали по ее поручениям, да собирали топливо. Никогда я не думал, что так вкусна полевая каша, так крепко спится на берегу под плеск волн, так славно разговаривать после чая у костра, когда уже слипаются глаза, но жаль прервать интересную беседу. Вовка взял с собой транзистор, и мы прослушивали последние известия и какой-нибудь хороший концерт. Вовка хотел, чтобы радио все время горланило, но Петр Константинович категорически запретил. И Вовка злился. Выходит, он напрасно таскал транзистор. Вовка не раз спорил из-за этого с Петром Константиновичем. «Почему нельзя?» — хмуро осведомлялся Вовка и даже начинал косить. Когда он разозлится, у него один глаз на запад, другой на восток. А вообще мальчишка как мальчишка, Веснушек, пожалуй, слишком много. Не только на носу и щеках, но даже на руках.